Глава 6. В сон я проваливаюсь почти сразу. Мысли вязкие, как желе. Чувствую себя эмоционально опустошённой. Еще и снится откровенная ерунда. Будто нахожусь посреди болота с лягушками, и те громко голосят. Эти звуки безумно раздражают. Хочется бросить что-нибудь тяжелое в зеленых несмолкающих монстров. Ворочаюсь во сне и натыкаюсь на что-то твердое. Распахиваю глаза и смотрю перед собой, ничего не понимая. Требуется несколько секунд, чтобы осознать, где я и что произошло. Везунчик лежит рядом на животе и спит. Часы на тумбочке показывают 5 утра. Я сажусь в кровати и морщусь от боли, хоть подорожник прикладывай к промежности. Рядом с электронными часами замечаю обезболивающее и телефон Эрика, который стоит на зарядке. Выдергиваю кабель и подключаю к своему смартфону. Тихо проскальзываю в ванную и привожу себя в порядок. Жду еще 10 минут, чтобы сотовый чуть-чуть зарядился, и я смогла вызвать такси. Все это время наблюдаю за спящим везунчиком, а потом совершаю наиглупейший поступок. Снимаю телефон с зарядки и делаю несколько фотографий с Эриком. Провожу рукой по его плечу рядом с татуировкой. Он никак не реагирует, крепко спит. Не знаю, во сколько вернулся этот ловелас и водил ли темненькую в соседний номер, а может, сразу двоих позвал, раз ему меня не хватило. Но от мысли, что горластыми лягушками сна были стонущие девицы с ресепшена, на губах расползается улыбка. Понятно тогда, почему я хотела их прибить. В блистере с обезболивающим не хватает 2 таблеток. У Эрика член заболел после ночных забав. Мне бы тоже не помешало закинуть в себя хотя бы одну, но решаю оставаться с чувством непривычного дискомфорта внизу, чтобы не забывать о том, что натворила. Хотя маячащая на горизонте 137-я статья Уголовного кодекса нормально так отрезвляет. На цыпочках я выхожу из номера и, вызвав такси через приложение, спускаюсь на 1-й этаж. В машине набираю сообщение брату и Жанне, что со мной все хорошо, и снова выключаю телефон. Сейчас главное — добраться до пансионата, отработать смену и при этом не накосячить. Не представляю, как в таком состоянии я буду что-то делать, но нужно продержаться до вечера, а потом 2 выходных. Отосплюсь, сходим куда-нибудь с Жанной. Возможно, съезжу за город и навещу могилку мамы. Давно у нее не была. Лишь бы не думать о том, что я сделала, потому что начинают накрывать отходники, и нехорошее предчувствие забирается под кожу. Безумно боюсь гнева отца. Нет, он никогда не поднимал на меня руку, но и я до этого дня с такой отчаянностью не шла наперекор его воле. В жизни не совершила бы подобную глупость, если бы не его давление. Зачем он так со мной? Словно я инвестиция, а не живой человек. И мама бы никогда не допустила брака с Ибрагимовым, будь Иман хоть 3-й полезен компании отца. Не понимаю, ради кого папа хочет сохранить полумертвую империю. Это амбиции? Азарт? Лучше бы завел себе женщину, родил с ней ребенка и направил силы и энергию на новую семью. Иногда закрадывается мысль, что я ему не родная. После смерти мамы он ни разу не спросил, что у меня на душе, чего хочу. Как робот выполняет свои родительские функции, ни теплоты, ни нежности от него нет ни капли. Закрылся в себе и не достучаться. Я не могу спокойно смотреть на страдания других людей, особенно близких. Разве отец не видит, что мне тоже больно? Иногда так хочется, чтобы пожалел или просто пришел, посидел рядом, как было когда-то. Но он словно в бездушный камень превратился. «Регина, ты сегодня рассеянная», — замечает Таля, когда я ее кормлю. «Что произошло?» «Я уже 2-й месяц, как в ссылке. Работаю в небольшом частном пансионате для пожилых людей. Ухаживаю за стариками, которых дети не захотели к себе забирать, ну или не могут осуществлять уход за больными родственниками. Разные бывают ситуации». Правда, чаще всего это отсутствие желания взваливает на свои плечи дополнительную ответственность, ну и еще безразличие. Не самое удачное место работы для моего чувствительного сердца. Отец знает, как сделать побольнее. Иногда я сильно злюсь на него, но даже в эти моменты стоит только представить отца беспомощным и одиноким, никому не нужным, как Аля или Семён Ильич, все сжимается внутри и хочется его крепко обнять. Папа не знает, но я часто мечтаю о том, чтобы забраться к нему на колени, как в детстве, прижаться к груди и услышать хрипловатый шепот на ухо, как он любит меня. Ничего не произошло, все в порядке. Ёрзаю на стуле и невольно морщусь. Внутри снова странно царапает, когда вспоминаю об Эрике. Я просто не выспалась. Аля недоверчиво покачивает головой. «Опять повздорили с отцом. Из-за жениха? можно и так сказать. На днях папа вернется из командировки, и нас действительно ждет крупная ссора. О масштабах грядущего пиздеца не хочу даже думать, но, зная обычаи в семье Имана, можно смело готовиться к худшему. После того, что я собираюсь сделать со своей репутацией, мне не быть желанной невестой. Следовательно, и брака никакого не будет. Может, это и неплохо, Регина. Раньше замуж только так и выходили. Родители выбирали мужа для своей дочери, желая ей всего самого лучшего. Часто женились не по любви, а потом влюблялись и были счастливы. Ты тоже вышла замуж не по любви? По любви. Мы с Андреем душа в душу жили. Я рада, что пережила его, и он не видит меня такой беспомощной и старой. Смотреть, как мучается любимый человек, — серьезное испытание. Ему бы пришлось ежедневно за мной ухаживать, а я ведь стала похожа на живую мумию. С подобным тяжело мириться, особенно с таким сложным характером, как у меня. Девочки мои правильно сделали, что определили меня в пансионат. Не хочу быть никому обузой. Кате и Наташе не было несколько месяцев. Они редко приезжают, но исправно звонят. Ссылаются на занятость, что дети приболели. Разные причины называют, почему не могут приехать. Аля дочкам квартиру отдала, как слегла. Те ее продали, а мать в приют отправили. Но она все равно каждой из дочерей улыбается, говорит ласковое слово, когда они ей звонят, заверяет, что все у нее хорошо. Только после разговора смахивает морщинистой рукой слезы и потом весь вечер печально смотрит в окно. Почему-то в эти мгновения мне всегда становится жаль не Алю, а Наташу с Катей. «Стерпится, слюбится», — утешает Аля, хлопая меня по руке, а я грустно приподнимаю уголок губ. «У моего жениха влиятельная семья. Умершая жена Имана была его страстной любовью. У них осталась взрослая дочь, примерно моего возраста. Иман не захочет, чтобы я подавала Эвелине дурной пример. Разве я не понимаю, зачем ему молодая здоровая невеста? Рожать наследников, которых Сара дать не смогла. Мысли о сексе снова напоминают про дискомфорт между ног, а о сексе с Иманом так и вовсе вызывают неприятную дрожь. Не представляю, как ложиться в постель с мужчиной, который годится мне в отцы. Лучше остаться нищей голодранкой, чем вот так. Заканчивая обед и пойдем на прогулку. Погода сегодня шик. Семён Ильич уже, наверное, костылем всю листву у входа разгреб для твоей коляски. Аля широко улыбается при упоминании нашего общего знакомого. К нему на днях сын приезжает. Он в хорошем настроении. А значит, и мы 2 часа будем в таком же. Обожаю его шутки и рассказы. Посмеивается моя подопечная. Вот и замечательно. Я поднимаюсь на ноги и забираю поднос. Зову Кирилла, чтобы помог усадить Алю в инвалидное кресло. Накрываю ее ноги пледом, и мы спускаемся. Семён Ильич уже расхаживает с тростью у входа и действительно расчищает листочки. Обожаю этих стариков. От их искренних улыбок и ласковых слов, адресованных мне, сжимается сердце. Аля и Семён Ильич напоминают о дедушке и бабушке. Отец полагает, что наказывает меня ссылками в пансионат, но я с удовольствием провожу здесь время. Медленно качу инвалидное кресло по аллее в парке. Мы редко в него ходим гулять, но сегодня тепло, а я хочу потянуть время до конца смены. Чувствуя себя разбитой, ни на чем толком не могу сосредоточиться. «Семён, что-то с нашей девочкой сегодня не то. Скажи же!» — спрашивает Аля. «Скажи!» Обычно эмоции льются через край, постоянно что-то бубнит. Приболела, дочка? Не выспалась, удрученно вздыхаю я. Гуляли с Жанной допоздна, в клубе. На столе пьяная танцевала. Серьезным голосом интересуется Семён Ильич, усмехаясь, бросая на старика влюбленный взгляд. Или что похуже наворотила? Ничего плохого я не сделала. Но собираюсь, и эти мысли не дают покоя. Изводит. «Аленькая, ну потому и странная. Я бы тоже в ее возрасте переживал, если бы напился и ничего в итоге не учудил. Ты исправляйся, Регина, а то молодость одна. Потом жалеть будешь». Семён Ильич трясет костылем и важно поджимает губы. Обожаю его сарказм. Хорошо, Семён Ильич. В следующий раз обязательно выкину что-нибудь из ряда вон выходящее. А когда отец начнёт с меня спрашивать, скажу, что это вы надоумили. Подыгрываю я. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Кстати, про еду. Может, по шаурме, девочки? Старик показывает рукой на ларёк неподалёку, и мы с Алей, переглянувшись, утвердительно киваем. В пансионат возвращаемся через 2 часа. Моя смена до 6. Когда я выхожу из здания, Пётр уже ждёт в машине у входа. 2 смены подряд, немного ли? Строго говорит он вместо приветствия. Бледная, как моль. Отцу скажу, что в обморок упала от усталости, и ссылка вмиг закончится. Хочешь? Мне не в тягость здесь работать. Ты же знаешь, что мне нравится. Тихо отвечаю я. А мне казалось, что в частной клинике Ибрагимова больше. Возможностей, чтобы реализовать свои навыки, там поболее, чем здесь старикам ложки в рот засовывать. Правда? Настроение снова катится вниз при упоминании об Омане. Я морально извела себя за день сомнениями. Сливать видео и общее фото с везунчиком в сеть или нет? Всё переворачивается внутри от этой мысли. Я стольких людей подставлю. Петю, который мне доверяет, из которого отец спросит по полной. Даню, потому что может всплыть информация о возобновившихся заездах. И даже Жанну, она ведь была со мной в клубе и не отговорила от опрометчивого шага. Возможно, и Эрика заденет, хотя я даже не знаю, кто этот мужчина и что он из себя представляет. Гадкая ситуация. Ненавижу слушать совесть. Она мешает нормально жить. «Как поживают твои старики?» «Хорошо», — трогаю пульсирующие виски. «Отец послезавтра возвращается с Ибрагимовым». Пётр внимательно смотрит на меня через зеркало заднего вида. «Готова к помолвке?» «Петь, домой поехали. Я устала». Подготовилась я хорошо, только сомнений куча. Нужно будет почитать перед сном комментарии к 137 статье Уголовного кодекса. Дома я включаю телефон, и на него тут же приходит куча сообщений. Почти все о пропущенных звонках от Жанны. 2 от брата. Даня пишет, что наши отцы возвращаются из Стокгольма через 2 дня. Думала, у меня будет больше времени, чтобы хорошенько всё обдумать и на что решиться. «Ну, наконец-то!» — облегчённо вздыхает Жанна, когда я её набираю. «Зачем выключать телефон? Я же извелась, чуть с ума не сошла». Я написала сообщение, что всё хорошо, и я буду весь день на работе. «Написала она», — бурчит подруга. «Мне не терпится узнать, как всё прошло. Было?» «Угу», — неохотно отзываюсь я, трогая татуировку на запястье кончиком пальца. «Да ладно! Эрик всё же...» — Жанна осекается и часто дышит. «Не обманываешь?» В который раз за день вспоминаю сцену в душе. Как везунчик держит меня за подбородок и прожигает темнотой глаз. По коже бегут мурашки от стыда за свою безрассудность. Хочется провалиться сквозь землю. Обычно я не такая отчаянная. Наверное, это всё аура везунчика. Действительно, душевыниматель. «Офигеть! Значит, правда запал? А с компроматом что? Вхолостую или...» «С компроматом. Но не уверена, что хватит для общественного резонанса. Ты не знаешь, куда Вадик пропал? Не могу до него дозвониться 2-й день». «Прячется он. С бабой Бахметьева сошёлся, а Игорёша, как узнал, пообещал обоих прикопать, когда найдёт. Я сейчас его новый номер скину. Рин». В трубке ненадолго повисает пауза и слышится треск. «А хочешь, приеду к тебе?» — предлагает Жанна. «Нет, спать хочу. Весь день на ногах. Давай завтра». «Ну, хорошо». «Последний вопрос, и пойдёшь отдыхать. Скажи, понравилось или нет?» — шёпотом спрашивает она. «Нет», — невесело хмыкаю я. «Что-то может понравиться. Даже самой себе не хочу признаваться в том, что понравилось. И лучше бы, конечно, было наоборот. Обошлось бы тогда без угрызения совести. Ещё и стрелочки эти. Останутся напоминанием о пережитом шторме и гневе отца». Шумиха со временем уляжется, я окончу институт и займусь карьерой. Если по 137-й отделаюсь штрафом, а не сроком. Но, надеюсь, до этого не дойдёт.